Глава 10. От складов бежал человек в нижней рубашке, без шапки. Он что-то кричал и колотил кружкой по блестящему предмету. Вот он перепрыгнул через кювет и, разбрызгивая снежную кашу, повернул к управлению. Теперь Юрий узнал сторожа складов, степенного, рассудительного дядю Костю, как звали его все в поселке. Двое его старших сыновей воевали, и дядя Костя все свободное время ловил сообщения с фронтов. Сейчас степенного старика было не узнать. «Уж не приключилась ли беда с сыновьями?» – подумал Юрий и остановился. Дядя Костя обнял Юрия и сквозь слезы запричитал. «Сынок ты мой, радио, бежи скорее, включай, победа!» И он бросился к мастерским. «Бегу Ваньку порадовать!» Когда Колосов вышел из управления, в поселке творилось что-то невообразимое. Из бараков, домов, контор ошалело выскакивали люди, бросались друг другу на шею, целовались, плакали и прыгали, как дети. На крышах подростки приколачивали праздничные флаги. На площади собрался весь поселок. Говорили взволнованно, плакали, не стесняясь слез. Экспромтом было организовано торжество. Начальник снабжения приказал привезти две бочки спирта и торговать прямо на площади. В распахнутые окна уже неслись песни. Компании собирались по принципу «какая дверь ближе?». Возвращался Юрий поздно. Поселок затих. Уже не видно было людей, не слышно веселых песен. Только у барака строителей сидел пожилой человек и целовал в морду бродячего пса. «А ведь победили же, черт ты нас, расподери, псина! Победили!» Собака тихо взвизгивала. 5000 девушек прислал на Колыму ленинский комсомол. Был прилив. Море гнало в бухту свинцовые волны. Вода оказалась густой, тяжелой, плотной. Девушки стояли на палубе, на крышах кубриков, и толпились у капитанской рубки парохода «Феликс Дзержинский». Чайки с криком носились над морем и падали грудью в бегущие волны. «Сколько нам рабочих?» – спросил Юрий начальника кадров дальстроя, которого он разыскал, пока пароход причаливал. В мастерских не хватало людей. По указу Президиума Верховного Совета СССР подлежали освобождению осужденные за дезертирство, прогулы и другие мелкие преступления. Кроме того, освобождались все заключенные, задержанные в лагерях до окончания войны. В цехах людей почти не оставалось, потому-то Юрий сразу и выехал в Магадан. 200 девушек хватит, а мужчин? Едва ли кто приедет до осени. Подъехали руководители главка. Митинг решили проводить прямо на палубе. Юрий не пошел, он торопился. С авторемонтного завода вышел поздно. Ночь уже рассыпала по небу трепетные огоньки звезд. Пепел сумерек кутал город, и в нем затухали последние звуки дня. С моря наползала сырость. «Будет туман», — решил Юрий, забираясь в кабину грузовика. «Давай к Медасовой, а потом домой», — сказал он водителю. В окнах Маглага свет, у парадного стоит Зим. «Кажется, опоздали», – забеспокоился Юрий. «Да ну!» – ухмыльнулся водитель. «Александра Захаровна завела такой порядок. Ее машина должна постоянно дежурить под окном. А куда ей ездить?» В приемной очередь. Люди терпеливо ждут. С папкой под мышкой промчался адъютант капитана Медасовой. «Но не ждать же!» И Юрий стремительно прошел в кабинет. Начальник управления Александра Захаровна сидела за письменным столом и, склонив голову, слушала седого человека, стоявшего почтительно рядом. Он перелистывал на столе какие-то формы, показывал пальцем и тихо говорил. Услышав, что хлопнула дверь ее кабинета, она недовольно подняла голову, но, узнав чай урьинца, покровительственно улыбнулась. «А, земляк, как у вас там? Садитесь! Еще несколько минут, и мы закончим». Юрий сел и огляделся. Кабинет обставлен такой же мебелью, как и у начальника дальстроя.